Мы продолжаем наш урок пятый. И Шлавей Шлавей мы уже учили. Эц Хаим. Мы находимся на странице второй странице. И начинаем, строчка 27, начинаем новый шаар, новые врата. Врата одни, врата те же самые, но в следующий анаф. Анаф бет. Вторая ветвь. Или второй параграф. Здесь должна быть сразу, надо совершенно другую. Намерение должно быть здесь таким, что на прошлом уроке, на прошлой части урока мы возбудились частично на духовное. А сейчас мы делаем громадные усилия, чтобы совершенно не быть, не от совершенно все другие эмоции, что бы у нас не было внутри, заботы, все, что бы это ни было, убрать полностью. Потому что мы выходим теперь, начинаем как бы, или выходим сами и получаем информацию из-за космоса. А для этого нам нужно утончить наше восприятие. Потому что выше этого не дано было ничего человеку, чем то, что мы сейчас учим древо жизни. Бэйнян Эйн Соф Баруху. В отношении Эйн Соф, света бесконечности, благословенно его имя. Между благословенного имя он говорит тоже о свете бесконечности. То, что мы обычно приписываем Творцу, он говорит то же самое, что он это же самое приписывает Эйн Соф, свету бесконечности. Имей в виду, каждое слово у него очень информативно, очень крепкое. Что это, в принципе, одно и то же. Эх, гая, гатхалат, ацилут, ауламут. Сейчас будем учить. Он говорит, как произошло начало излучения миров. Анецалим мимену, которые из него излучились. Точка. Нету точки. Поставь точку, если. Вегам хакира 28. Гдула. А также исследование великое. У махлокет отцу. И крепкое, весьма крепкое противоречие. Нихалку во колям и кубалим кулам, в котором разнились все каббалисты. Есть такое слово «разнились»? Ну, в котором разница была между этими каббалистами, в котором они противоречия были у них. Ки еш ми шекатав. Он имеет в виду, конечно, каббалисты до его прихода. Интересно, что после его прихода никто еще один, не было никакого еще каббалиста, и даже и других знатоков Торы, которые бы после его прихода противоречили бы Ари. Киеш Миши Катав, ибо есть тот, кто писал. Интересно, как он сейчас это построит. Ибо есть тот, который написал. Ки Гают Сферот 29 Хем Кеседер, что 10 Сферот они, как в порядке ют, ют мадригот, что они как в порядке десяти, по порядку десяти ступеней. То есть о форме, как эти десять сферот, какие они, каковы они есть по их структуре. Что это десять сферот, как десять ступеней. Зо, ахар, зо, одна за другой. То есть одна за другой, одна выше, одна ниже. Везола матами зуя, и одна ниже, чем другая. Одна выше, то есть выше и ниже, будем говорить. Точка. 29 после точки. Веш ми шекатав, а есть такой, который писал каббалист. Ки седер амидатан, что порядок их, как сказать, их стояния, стояния нет, порядок их расположения 30. Дерхкавим, он посредством, он в виде линий. Правая линия, ямин, усмольва эмца. Правая линия, левая линия и средина, как древо жизни. Как древо, как, видим, какая схема, как у нас на сайте, когда смотришь главную страницу, видишь это древо жизни. Вэгэм, и они, и гимель свирот, хахан. То есть три свироты правой линии, это хохма, сокращение хахан, так надо произносить тоже. Хохма, под ней хесед, и под ней нецех. Зо, альга, бей, зо, одна на другой. То есть хесед над нецех, а хохма над хесед. Бека в ямин, в правой линии. Точка. В гимель сферот бега. То есть и три сфероты бина, гвура, год. Зо, альгабей, зо, одна на другой. То есть гвура над год и бина над гвура. Бекав смоль, 31. Бекав смоль, в левой линии. Здесь мы должны медленно читать. Когда мы занимаемся Эцхаим, обе части медленно должны, конечно, читать. Но особенно вторая часть, таким образом, чтобы полностью все твои внутренние силы и даже тело, чтобы тебя отпустило, чтобы ты отпустил сам свое тело, чтобы только все, голова и все твои органы, все, чтобы только прислушивалось к вечности. Выдалет сферот кетим, и четыре сфероты кетер, тиферет, есод, Малхут. Зо альгабей зо. Одна на другой. Бека в аэмцаи. В средней линии. Точка. Варабим ехахму ваямру. А многие, он говорит, они заумствовали. Не говорит, плохо заумствовали. А просто говорит, они соображали и ваямру, и сказали кигем 32 кигем бацурат гальгалим и гулим, что они 10 сферот бацурат Фигулим, что они Гальгалимбе, что они в форме шарообразной форме фигулим, круглой, круглой шарообразной формы. Зе тох зе, одна внутри другой. Как концентрические окружности, только концентрические, будем говорить, шар, как бы шары внутри другого и другой шар. Как матрешка, только шары. Везе, макив, весовеф лазе, а другая, она одевает ее, она окружает ее вокруг ее, вокруг той, которая внутри нее есть. В такой форме они говорили. Точка. Вегиней миши истакель 33. Бадеврей Рашби, он всегда ссылается у нас, Арина, Рашби. И вот тот, который приглянется, приглядываться, то есть то, что если он приглядится, нет? Который всмотрится в Бадеврей Рашби и в слова Рашби, сокращение Раби Шимон бар Йохай, в Сейфер Зогар, в книге Зогар, в Атикуним и Тикуним Зогар, то есть уже говорили, по-моему, об этом, Тикуним Зогар, кто к Зогару еще прикладывается, Тикуним Зогар, уже форма объяснения Зогар, в Хен Басейфер Агабагир и также в книге Сияний Абагир, тоже еще будет книга. Лераби Ханунья бен Акана, тоже был великий рав Ханунья бен Акана. 34. Имце Бедеврейхем найдет в их словах Мамарим Шоним Умехулафим, найдет в их словах, в словах Зогара и этой книги, и в Тикуним, он найдет слова, которые различаются. И тут различаются и отклоняются. Not im lekan lekan. И они склоняются к этому или к этому мнению. То есть у вегамы кубалим 34 и каббалисты ахараним. И каббалисты, поздние каббалисты, в скобках он пишет, невуху вазе, они заблудились в этом. Нилу йотер, что это стоит у меня, нилу? Не стоит у этого? Да. Нилу, что стоит? Они еще более в замешательстве стали от этого. Лехакор, ну, еще отклонение, чтобы могла на меня машине. Лехакор, чтобы произвести исследование. Анилу, значит, и они сначала будем говорить, заблуждались в этом, и они очень, как сказать, пытались приложить громадные усилия, как по-русски говорит. Вкалывали, да, очень много, трудились они очень много, в поте лица, чтобы, не надо ничего, все, чтобы исследовать это, велонюхлу и не могли прийти к этому, прийти к какому-то решению. Кикушья гдулава хазака, ибо это трудность очень великая и крепкая. И вот он сейчас нам разрешит все эти проблемы. Ари. 36. Голехет умысаэрет алейхем. Ибо эта громадная трудность, она продолжала, как сказать, их бушевать в них, как бы, их вызывать в них большое недоумение. Бамрам, в том, что там, что, что там сказано, в том, что было сказано, Мехар Шега Эйнсов Шеве Бахоля Шваб Гмура. Так как в одном аспекте у них была большая проблема, что из-за того, что Шега Эйнсов Шава Бахоля Бахоль Пхина Гашваа Гмура, что из-за того, что свет бесконечности Эйнсов равномерный во всех равномерностях, со всех сторон, в полной равномерности он светит. 37. Элой цатек бо мало умата, под ним вахор, и никак нельзя в нем выявить и как-то согласиться с тем, оправдать в нем то, что есть в нем в свете бесконечности, вверх или низ, вперед и зад. Ки холь гакинуим эйлу морим гэм, ибо все эти, как сказать, все эти не клички, а как говорится, имя, а есть еще? Нет, еще вдобавок еще есть имя, а есть еще прозвище. Ибо все эти прозвища, они указывают Гейот, 38, Кцава, указывает на то, что есть какое-то ограничение. Выгвуль, угвуль, тоже другое слово на ограничение, отрезы какой-то ограничение. Утхум, тоже какой-то тоже сорт какое-то ограничение, будем говорить, территории. Умида, и очень-очень много разных перечислений одного и того же понятия, как ограничение. И сразу нам невозможно, конечно, все это более очень точно это все передать в переводе. Но неважно. И мида. Мида, например, это измерение. Баора эйнсу в свете. То есть нельзя никак, не могли понять, как это возможно, что в свете бесконечности, который со всех сторон он светит одинаково, как возможно в нем выявить какой-то отрезок, какой-то прекращение чего-то или какое-то ограничение, какую-то меру в этом свете, в высшем свете Эйнсов, Боже упаси, как он говорит. Точка. Вехенну да, и также известно, он говорит, ше ор Эйнсов, что свет бесконечности, свет Эйнсов, но кев уве овер Беувей холь сферот у сферот, что он, как сказать, что он прокалывает, проникает, прокалыванием проникает, 39, в овер и проходит через толщу всех сферот, умилыго холь сфера у сфера, и через внутренность каждой сферы. А вся сфера, что это сфера? Сфера это огрубление света. Огрубление света, и в которой был свет, и свет вышел. И остался у него там какой-то, так сказать, огонек света, называется решимо. Это вот это называется сфера. В эхсарлон милевар, и окружает их теперь эти сфероты извне. В лейхоль сфера 40 у сфера, каждую сферу он окружает. Канискарба сефера Зохар, как упомянуто в книге Зохар. Парашат Багар, он говорит, источник у нас. В главе называется Багар, на горе. Есть такая глава в Торе, и глава тоже такая же есть в Зохаре, которая дает, рассматривает эту главу истории. Это он дальше говорит, где это находится. Бериям Эгемна, есть такой, тоже такой комментарий внутри, внутри Зохара, называется Риям Эгемна, пастырь, доверительный, как сказать, пастырь, верный пастырь, имеется в виду Моше, Де, и сады, видишь, Де Далет, Далет Куф, Тет, Далет всегда указывает на лист, лист 109, так, и там есть бет, еще бывает, указывает еще страница, Алеф оф бет, ну, неважно, Везелешено, и так, это то, что написано. Ант нишама ле нишама вихуле, ты имеется в виду Эйнсов. Интересно, да, что Эйнсов называется, он обращение к нему, что ты Эйнсов. Так вот этому народу, избранному народу дано, настолько он близок к по своей структуре, настолько близок к Творцу и к закону мироздания, что никак вдруг поиначе, чем как относится, обращается к Творцу или к Эйн Сов на ты. Потому что то, что знаешь, то, что тебе близко к тебе, ты не можешь говорить на это на вы. Так и здесь. Говорит, ант нишама ле нишама, он говорит там, ты, имеется в виду Эйн Сов, ты нишама для нишама, ты душа душ. То есть душа душ называется, что ты внутри, самая внутренняя душа как бы всего мироздания. Мы остановимся здесь. Последнее слово строчки 40. Он здесь еще дает несколько источников из Торы. Подтверждение тому, что он нам сказал здесь. И, ну, это мы уже будем рассматривать в нашем следующем уроке, Безрат Ашем. Ну, теперь кончается у нас год. Еще не совсем кончается. Еще у нас есть какие-то праздники, там будет этот Ханука будет, а у мне евреев будет Рождество. В любом случае, надо радость, она, конечно, есть, она окружает нас во всем, какая радость бы ни была, даже если она смешана с коммерческими активностями, неважно как, но все равно какая-то радость есть вокруг нас, как у евреев, так и не у евреев. Пусть религиозная радость, но неважно, она все равно хорошее время, чтобы заниматься и извлечь самое лучшее из нашей духовной работы. Но ни в коем случае стараться, мне хотелось бы предотвратить, чтобы человек в это время, который личность, а не относится к массам уже, чтобы он не использовал, чтобы он не впал в эту эйфорию, как это будет на русском, эйфорию, в эту эйфорию массового сентимента любви, потому что это не настоящая любовь, это просто сентимент любви, который они подготавливаются к этому времени, и все стараются использовать этот момент сентимент этой любви, который в это время проявляется у человека, и чтобы ты поддался этому и старался влезть в эту массу и вместе с массой испытать это чувство, потому что, как у нас Шлавей Сулам, он нас предупреждает, остерегайся массы, потому что если в массе ты, они тебе дадут тебе ощущение, что ты совершенный. Они не работают над собой, они как камни, он не работает над собой, он тебе даст тоже ощущение, что ты совершенный, когда ты будешь с ними общаться, особенно в эти дни. Стараться будешь пойти туда, я знаю, в синагогу или в церковь, куда угодно, И тогда, конечно, почувствуешь себя частью их. И не в том плане, что мы что-то другое надо, то есть всегда тоже все люди они относятся, всем, со всеми надо иметь соединиться, как бы, но в своей духовной работе, но не в том сентименте любви, который окружает сейчас во всех и всю, ибо они тогда они тебя поставят препятствие таким образом, сам себе поставишь препятствие в своей духовной работе, начнешь умиляться этому сентименту, вместо того, чтобы продолжать серьезно работать над собой. Успехов и до встречи!